Рассказ уходящего года. Уже кончается декабрь. Год постарел. Он на исходе. Следит глазами старика за суетой, что происходит. Он столько мудрости скопил за эти месяцы в 12, что ни за злато, серебро не захотел бы с ней расстаться. Стал выше ростом, но сутул. Один кафтан поизносился, другой теперь ему зачем? Быть может, внуку пригодился б. Осталась парочка недель, а столько нужно подытожить и наставление передать. Договорился, внук не может. Гоняет где-то по лесам морозным бестелесным духом. Где с белым филином вспорхнет? Где олененку станет другом? Ему малому не досуг. Дед, улыбнувшись, детство вспомнил, как за сосны косматый сук еще бы чуть кафтан испортил. Казался бесконечным год. Но за зимой мелькнуло лето. Была между ними и весна, но был влюблен и не заметил. Он помнил, как цвели сады и зеленели пашни всходы. А вот самой весны не помнил, был влюблен в природу. Любились там, где лишь могли. В любви и лето пробежало. Ее я пил, но жажды той не утолить. Все было мало. И как пошла она рожать, цветы садов плодами стали. И в каждом доме был приплод. Все нас тогда благословляли. И пир, и праздник в каждый дом. Но остывать зачали реки, туманы спутались с дождем, остались за плечами вехи. Природа вспыхнула огнем, всем буйством, всем богатством красок, и бабьим летом октября простилась, не скупясь на ласки. Теперь один, подруга спит, и дети все давно при деле. Лишь вот внучонок чередит, как есть в меня, такой заменит. Не стоит сильно докучать, пускай повольничает сласть, ведь мудрости былых веков, как ни старайся, не украсть. Пускай резвится, срок придет, он Новым годом обернется, на тройке доброй престижной над всей землею пронесется. Ему настанет срок любить, свою затем постигнет мудрость, а мне пора уж уходить. След за природой. Вся и служба.